Глава вторая. Безымянный дикарь. «Ур!» — пробасил великан и облегченно выдохнул. А я стоял и глядел, боясь лишний раз шелохнуться. Лишь взгляд бегал по громилам, помещению и пустыне за их спинами. Ощущение было, словно меня выбросило на машине навстречку при 200 км в час, а впереди надрывается гудком и слепит фарами тяжелая фура, и свернуть нельзя. Сознание выхватывало из реальности только самые привычные либо самые яркие детали. И, честно говоря, я запутался в великанах, кто есть кто. Тем более, что они были в одинаковых глухих шлемах с непрозрачными забралами, отчего не видно лиц, и в одинаковой черной, как древесный уголь, экипировке, похожей на излишне толстые бронежилеты с кевларовыми наплечниками и жесткими кирасами, сделанными словно искрашенной в черной танковой брони. Да и вообще, выглядели они как помесь тяжелых рыцарей с броневиками. Толстая ткань, матовый пластик и вороненная сталь с квадратиками динамической защиты. Странно, а у караулки мне казалось, что они камуфлированы серыми пятнами. Наверное, действительно показалось. И все они, тяжело дыша, долго смотрели на дюны. Я же просто молча пятился, потому что был в шоке, и это еще мягко сказано. Через несколько минут томительного ожидания один из великанов покачал головой и повернулся. И тут же замер, уставившись на меня, словно охренел от моего присутствия не меньше меня самого. Кажется, это тот, что с треногой. «Гриня! Нель!» — осторожно позвал великан товарищей и добавил, указав на меня рукой. «Ки!» Оба громилы повернулись, один из них недоуменно развел руками и протяжно выругался, а затем принялся быстро басить в вопросительной интонации, указывая на меня рукой, мол, что с этим делать. Остальные быстро направили на меня оружие. Не хотелось бы спастись, чтобы тут же прикончили. Когда за спиной раздался новый голос, совершенно отличающийся от голосов троицы великанов, я вздрогнул и развернулся, а затем попятился в бок и вжался в стену. По спине еще раз прошелся волной противный холодок, волосы на голове зашевелились с новой силой. А во рту опять пересохло, передо мной в проеме стоял типичный зеленый инопланетянин, какими их изображают в кино. Был он высокий, под 2 метра, то есть сантиметров на 15-20 выше меня, но при этом очень худой и совершенно лысый. А лицо было вытянутым, с высокими скулами и глубоко посаженными глазами. Сами же глаза огромные, черные и без белков, отчего выглядели как сплошной полированный обсидиан. При этом зрачок почти невозможно было отличить от истинно черной радужной оболочки. Он лишь на свету выделялся темно-лиловым отливом, словно антибликовое напыление на оптике. Когда гуманоид моргал, то виднелась полупрозрачная третье веко, скользящая по зрачку от внешних уголков глаз к переносице. Оно сильно походило на краешек бесцветного презерватива с утолщением на подвороте, так называемая мигательная перепонка, подобная той, что есть у птиц или крокодилов. Ушей не было, только отверстия, как у ящериц. Губы же тонкие, но при этом подвижные, и сейчас вдобавок плотно сжатые, словно владелец очень недоволен моим присутствием. Дополняло картину недовольства то, что он прищурился и стал смотреть на меня, как через узкие прорези, а лишенные растительности брови сильно нахмурил, отчего на переносице возникли морщины. Все это создавало отдаленную ассоциацию со злым котом-сфинксом, испачканным зеленкой. «Цак! Са!» Выдавил из себя гуманоид, цокая и свистя, медленно смерил меня взглядом с ног до головы и резким движением поправил рукав. Одежда на нем была вполне обычная, представляющая собой угольно-черный комбинезон с карманами и золотыми застежками. Лишь через левое плечо, словно аксельбант, но шиворот на выворот, перекинут кусок ядовито-оранжевой ткани, похожий на шелк, наверняка что-то статусное, потому что лоскут был подхвачен золотой заколкой с таким же гербом, какой имелся на броне великанов. А на левой ладони были короткие, как браслет или кастет, четки из золотых шарик-подшипников, нанизанных на черный шнурок. Инопланетянин тоже замер, затем поднял руки, дотронулся пальцами до висков, стал массировать их и долго-долго высказываться. Его речь состояла из цокающих, клацающих и резко меняющих тональность звуков. Но громилы, говорящие совсем по-другому, его понимали. Один из них стал размахивать руками и оправдываться, показывая то на выход, то на меня. Речь продолжалась до тех пор, пока инопланетянин не вскинул руку и не цокнул отрывисто и даже зло. Второй великан в ответ коротко выругался и изобразил жест, будто выкидывает что-то наружу. Впрочем, и так понятно, что он предлагал избавиться от меня. И тут же осторожно взял слово третий. Он стал мягко водить ладонью, словно раскладывал слова по кучкам. И в его жестах мелькало что-то от женщины, хотя отличия от остальных я, как ни старался, не замечал. Когда все замолчали, зеленый инопланетянин заложил руки за спину, полуприкрыл обычные веки, а третий, полупрозрачный, двигающийся от внешних уголков глаз к внутренним, закрыл полностью. Послышалось приглушенное тиканье драгоценного и мягкого металла при неспешном перебирании четок. Это придавало гуманоиду отрешенный и даже медитирующий вид. «Краунь!» — рявкнул один из великанов, указав стволом на мой автомат, а потом на пол. Я медленно опустил оружие на бетон и также медленно выпрямился. Сопротивляться смысла не было, потому что силы явно не равны. Не потяну я схватку с тремя бронированными тушами по тонне каждая. Громила поддел ботинком калаш, и тот с лязгом отлетел в угол. Затем великан провел вдоль моего тела сверху вниз тыльной стороной ладони, словно сканером в аэропорту, после чего ткнул пальцем в кобуру с табельным Макаровым и подставил раскрытую руку, намекая, что оружие надо сдать. «Кеннек!» — услышал я, и неспешно, чтобы не провоцировать, достал пистолет и дополнительный магазин к нему и протянул громиле. Внезапно прозвучала сигнализация, заставив громилу застыть с моим оружием в руках и прислушаться. А меж тем воздух продолжал наполнять противное «Онг-онг-онг!» И наискосок помещения по полу, стенам и потолку возникла разметка, две прижатые друг к другу линии, красная и зеленая. Инопланетянин тут же вышел из размышлений и бегом пересек линию, оказавшись на зеленой стороне. Великаны поступили аналогично, сорвавшись с места и перескочив на другую сторону полос. Только я стоял в недоумении, не понимая, что происходит. Один из громил, словно спохватившись, выругался, подбежал ко мне, схватил за руку и буквально потащил за собой. А едва мы пересекли линию, как часть комнаты, отрезанная ею, вспыхнула белым. И тут настало время еще раз удивиться. Мало того, возникло стойкое ощущение, будто я сейчас сплю в своей карауке, и все это сон. Просто потому, что так не бывает. Потому как раньше соседнее помещение, похожее на большой зал или ангар, было серым, пустым и безжизненным, но теперь там возник ярко освещенный склад со снующими между ящиков механизмами. Не было, раз и есть, как по волшебству, мать его. А стены, до этого пустые и серые, теперь освещались мягким голубоватым светом, который отражался от множества хромированных деталей. В воздухе возник слабый запах озона, какой бывает от кварцевой лампы, смешанный с легким, едва уловимым металлическим привкусом. Зал был заставлен высокими, достигающими потолка белыми стеллажами. Потолок же находился на высоте не менее 20 метров от пола. На полках располагались ящики всевозможных форм и размеров, от миниатюрных контейнеров до массивных кубов, каждый из которых был снабжен светящимися метками — желтыми, зелеными, красными. Везде висели голографические панели с непонятными надписями, а маршруты роботов, скорее всего, погрузочных и сортировочных, подсвечивались. Мир наполнился жужжанием приводов, гудением вентиляторов, непонятным писком и шорохом аппаратов по полу. К этому добавлялся шум ветра, облизывающего песчаные дюны снаружи, а порывы горячего сквозняка теснили техногенные запахи и ерошили волосы. Мой автомат, лежавший в углу, исчез, словно его и не было. Я скривился несколько секунд, глядя на то место. Затем снова посмотрел в зал, на пустошь в проеме, на громил, на гуманоида. И под грузом всего этого чуждого, непривычного, внеземного, в душе возникло щемящее чувство, будто я затравленный волк, случайно выбежавший на оживленную магистраль. А там снуют со скоростью смерти машины, и вокруг меня люди с оружием, против коего клыки бесполезны, и нет выхода из этой западни. Я стоял, а великаны начали неспешно снимать шлемы. Под шлемами оказались грубые лица с тяжелыми подбородками, мясистыми губами, глубоко посаженными глазами и массивными носами с горбинкой. Кожа была серой, как у африканских носорогов, а уши небольшими, но тоже мясистыми. Сами собой всплыли ассоциации с игровыми ограми, тем более, что пропорции тела с бочкообразным туловищем и выступающим, как у некоторых бодибилдеров, животом, придавали ограм отдаленное сходство с помесью гиппопотамов и горилл. Хотя, если смотреть издалека, да в полутьме, то за человека принять вполне можно. Огры, почти одинаковые, как близнецы, отличались только прическами. Первый был с наголо бритым и раскрашенным татухами кумполом, второй — с коротким белоснежным иракезом, а третий — со множеством тонких и длинных, спадающих до середины спины желтых косичек, в конце каждой из которых вплетены ярко-розовые колечки, которые, кажется, даже слегка светились. Тем временем зеленый гуманоид быстро и с недовольным прищуром глянул на большой зал-склад и быстро-быстро зацокал на своем языке, указывая пальцем то на меня, то на главный выход. И после этого громила с косичками что-то пробасил в ответ, схватил меня за руку и вышвырнул из башни в пустыню. «Да чтоб тебя!» — непроизвольно сорвалось с губ. И хотя падать было невысоко, все равно отшиб ладони и колени о плотный песок, который тут же обжег меня не хуже раскаленной сковороды. В такой духовке человек рискует превратиться в обезвоженный труп за считанные часы, а если посолить, и того быстрее. Я торопливо оттолкнулся от песка, стараясь опираться на спрятанные в рукавах запястья, встал на колени и так же быстро, насколько хватало сил, вскочил на ноги. При этом показалось, что меньше вешу, словно здесь другая сила тяжести. Но не успел я опомниться, как рядом грузно приземлился огр с желтыми косами и розовыми колечками. Если выживу, буду называть громил именно ограми. Но это если выживу, потому как в голове на этот счет мелькнули жирные сомнения. Великан был тяжел и потому провалился в шуршащий песок по самую щиколотку. А когда дюна под его немалым весом посыпалась, то он упал на одно колено, наклонился и уперся кулаком, упрятанным в большую тактическую перчатку. И едва он коснулся ногами песка, как по броне прокатилась волна, за секунду сменившая угольно-черный окрас серо-желтыми разводами и пятнами, словно хамелеон или осьминог. А герб на шевроне прямо на глазах выцвел, окрасившись оттенками коричневого и бежевого. Даже золотые косы мгновенно выгорели до состояния сухой соломы, а кольца из розовых превратились в тускло-серые. И громила придерживал свободной рукой свое громоздкое оружие, прицепленное к бедру. «Неужели расстреляют?» Именно такая мысль проскочила шальной пулей в голове при виде громадной туши великана, поднявшей тучу серовато-желтой пыли. Мысль проскочила со свистом, заставив сжаться в нехорошем предчувствии мои потроха, отбитые приземлением после короткого свободного падения. И очень не хотелось, чтобы она, эта мысль, превратилась в пулю настоящую. Я быстро заозирался, ища пути к отступлению. Но ничего не находилось. Глазу было попросту не за что зацепиться. Я развернулся и собрался уже кинуться прочь, но песок под ногами преподнес подлянку, осыпавшись в самый неподходящий момент, отчего чуть не упал. А в следующее мгновение здоровенная пятерня ухватила меня за голень и поволокла назад. «Пусти твою мать, жаробасина долбаная!» Выругался я и попытался извернуться, чтобы пнуть. Не получилось. Вместо этого набрал лишь песка полный рот и нагреб его под одежду, сильно обжегшись. Огр подтащил меня поближе, быстро перехватил за грудки, приподнял над землей и прижал к стене башни. И не просто прижал, а придавил всем телом так, что ни шевельнуться, ни пискнуть, и оставалось только дрыгаться и кашлять с набитым песком ртом. «Кур!» — босовито прошептал огр на самое ухо и зажал мне рот рукой. Я замычал и еще раз дернулся, но с таким же успехом можно было бы вырваться из лап киношного Халка. «Кур!» — чуть громче и злее повторил великан. И только теперь до меня дошло, что он требует заткнуться. В этот момент из-за входа в башню донеслись характерные звуки разговора зеленого инопланетянина. Цоканье, щелканье и необычные гласные, меняющие тональность. Но сейчас он был не один, кто-то с ним разговаривал. Я напряженно всматривался в лицо огра, одновременно пытаясь отгадать хоть какой-то смысл в разговоре пришельцев. Мозг работал на пределе, стараясь уловить хоть какой-то смысл в их диалоге, пока рядом раздавалось тяжелое дыхание великана, сопровождаемое размеренным движением его массивной грудной клетки. А в разговоре явно прослеживалась разница. Один гуманоид говорил кратко, тихо и раздраженно, а второй отвечал ему, растягивая звуки и цокая с особым нажимом. Его речь напоминала голос крайне недовольного пожилого человека, хотя я никогда не видел старых инопланетян и не мог бы отличить их от молодых. Но именно такое сравнение возникло в моем воображении. Но не только я прислушивался к перебранке. Огр тоже. Он стоял неподвижно, но карие, как угорел, глаза время от времени скашивались на вход. Огр недовольно хмурился, а время от времени кривился и поджимал губы, будто говорил о чем-то неприятном, но быстро спохватился, глянул на меня и снова изобразил непроницаемое выражение лица. Когда же разговор прекратился и наступила тишина, меня неспешно отпустили, и ноги коснулись песка. И хотя жар от него ощущался даже сквозь толстую подошву армейских ботинок, я почувствовал облегчение. Тем более, что меня перестали придавливать к раскаленной, как печка, стене, а просто придерживали за ворот, и можно было выдохнуть и сплюнуть песок. «Эль!» — донесся сверху голос одного из громил. Стоящий передо мной великан быстро глянул на вход, и в следующую секунду меня опять оторвали от земли, а затем и вовсе подбросили, словно мешок с луком через высокий кузов. Неожиданность нового полета была сравнима с эффектом американских горок, когда вроде все спокойно, а потом ух, и мир завертелся. Сердце, только-только решившее сбавить темп до нормы, снова сжалось, выдавливая из себя адреналин, как пену из губки. Голова закружилась до легкой тошноты. Очухался я, только стоя на краю входа, и пришлось приложить усилия, чтобы не свалиться обратно. А огр Нель, ведь если правильно понял, это его имя, приложил оружие к бедру, к которому оно словно примагнитилось на невидимые магниты. Ухватился за край, подтянулся и взобрался на площадку при входе. Его форма тут же вернула себе угольную черноту. Герб просиял красками, косы пожелтели, а кольца, звякнувшие при взбирании наверх металлом о бетонный край площадки, снова обрели ядовито-розовый цвет. Почти сразу же громила с белым иракезом что-то проговорил, указав на меня, отчего Нель кивнул и толкнул меня к выходу. Но, сделав пару шагов, я отступил. «Посюсюкерк! Цекташ!» — проронил огр с косами, снова толкнув. К этому времени зеленый пришелец уже ушел. Я оглянулся, ища подвох, а перед глазами всплыло видео, где ничего не подозревающему пленному стреляют в затылок, или как те же самураи сносят головы китайцам, зайдя со спины. Но нет, ни ствол, ни что-то иное, похожее на оружие, на меня направлено не было. А то, что имелось у Неля, Нели, не знаю, склоняется ли вообще его имя. В общем, оружие огра с желтыми косами свисало на магнитах вдоль бедра дульным срезом вниз. Хотя вскинуть такое секундное дело. Как говорится, был Евгеша, и нет его. И даже косточки будут валяться не на родной земле, а где-то там, во Вселенной. «Да что ты будешь делать?» — зло прошептал я персональное заклинание, шмыгнув носом и глядя из-под лобья на проем со складом и летающими по нему дисками. «Все равно деваться некуда. Итак, под прицелом».